4. У достопочтенной миссис Клод Анкрет был в Челси домик. Как жилище он представлял собой полную противоположность Анкретону. Здесь все было свет и простота. Алейна проводили в гостиную со свежевыкрашенной штукатуркой, современной мебелью и огромным окном во всю стену, из которого открывался вид на реку. Бледно-желтые гардины, усыпанные серебряными звездочками, этот цвет со светло-вишневым оттенком господствовал во всей комнате. На стенах висели три картины: Матисс, Кристофер Вуд и, к немалому удовольствию Алейна, Агата Трой. «Смотрю, тебя не забывает», — подмигнул он ей, и в этот самый момент в комнату вошла Джанетта Анкрет. «Интеллигентная на вид женщина», — подумал он. Она приветствовала его как обыкновенного гостя, бросив взгляд на картину, сказала: «Видите, у нас есть общие друзья», и заговорила о Трой и их встрече в Анкретоне. Алейн отметил, что во всей ее повадке есть нечто неуловимо ироническое. «Ни на чем нельзя настаивать, ничто не следует подчеркивать», — казалось, говорила она. «Ничему не следует придавать чрезмерного значения. Категорические высказывания, глупость, от них всем сплошное неудобство. Это впечатление подчеркивалось легкостью интонации, лишенной каких-либо обертонов, выражением глаз, формой рта. Миссис Клод Анкрет все время воздвигала какие-то невысокие покачивающиеся барьеры, заставляющие сомневаться в полной искренности ее слов. О живописи она говорила со знанием дела, но словно бы несколько самоуничижительно. У Алейна сложилось впечатление, что она всячески оттягивает начало разговора, ради которого он пришел сюда. «Вы, разумеется, уже догадались, почему я попросил вас о встрече», — не выдержал он наконец. «Вчера вечером заходил Томас. Он рассказал о вашей поездке в Анкретон. Какой неприятный оборот дела, верно? Мне бы очень хотелось знать, что вы обо всем этом думаете». «Я?» — с некоторым неудовольствием повторила она. «Боюсь, ничем не могу быть вам полезна. Я в Анкретоне всегда посторонняя, всего лишь зрительница. И, пожалуйста, не надо говорить, что зрители-то видят игру лучше других. В этом случае зритель видит совсем мало». «Пусть так», — рассмеялся Алейн. «И все же, что он думает?» Джанетта помолчала немного, глядя мимо Алейна в большое окно. «Мне кажется», — пробормотала она, — «что почти наверняка все это чистый спектакль. Все. С начала и до конца». «Убедите нас в этом», — сказал Алейн, — «и вся криминальная полиция навеки у ваших ног». «Да вы сами посмотрите. Все эти мои свойственники — это же чистый гротеск». «Нет, я очень привязана к ним. Но вы даже и вообразить не можете, какой это гротеск». Она замолчала и после некоторого раздумья добавила: «Впрочем, миссис Алейн видела их всех, наверное, рассказывала. Немного. Когда-то во всем виделся заговор. Полин заподозрила славного маленького австрийского доктора, который впоследствии стал большим человеком в большой клинике. В то время он помогал заниматься с детьми. Затем его место заняла бедная мисс Эйбл, которая, как Полин кажется, роняет ее значение в глазах Пенти. Я вот все думаю, оставив сцену, не решила ли Полин, что ей необходимо найти новый выход для своих актерских инстинктов? И с другими точно так же. Естественно, мисс Оренкурт вызывает у нее неприязнь, а неприязнь и подозрительность есть нечто неотделимое от Анкредов. Что вы думаете о мисс Оренкурт?» «Я? Ну, что сказать, красотка, безупречный в своем роде экземпляр. А помимо красоты?» «А помимо вроде ничего и нет, за исключением, конечно, поразительной вульгарности». «Интересно, она на самом деле так думает или просто прикидывается?» — рассуждал сам с собой Алейн. «Ведь ее дочь так много теряет из-за Сони Оренкурт. Неужели она способна на такую объективность?» — вслух же сказал. «Вы ведь присутствовали при том, как на блюде для сыра обнаружилась вдруг книга о бальзамировании, верно?» «Ну да», — миссис Анкрет слегка поморщилась. «Как думаете, кто бы мог положить ее туда?» «Боюсь, подозрения мои падают на Седрика. Хотя зачем это ему? Пожалуй, единственная причина заключается в том, что никто другой, мне кажется, этого придумать не мог. Жуткое дело». «А анонимки?» «По-моему, одних и тех же рук дело. Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь из анкредов, в конце концов, они же не...» «Ладно». У нее была манера понижать голос так, словно она утрачивала веру в то, что сама же только что и сказала. У Алейна возникло ощущение, что она обеими руками отталкивает саму мысль об убийстве не столько из-за мерзостного самого этого акта, сколько из-за прегрешения против вкуса. «Стало быть, на ваш взгляд, — продолжал он, — подозрения против мисс Оренкурт безосновательны, и сэр Генри умер своей смертью?» «Именно так. Я уверена, что все это спектакль. Они знают, как все было на самом деле, а это всего лишь одна из их обычных шуточек». «Но в такую версию как-то не очень укладывается банка с крысиным ядом, как по-вашему?» «Стало быть, существует другое объяснение». «Единственное, что мне приходит в голову, — заметил Алейн, — просто банку подбросили, но, принимая такое предположение, следует согласиться и с чем-то не менее серьезным, а именно, кто-то пытается навлечь подозрение в убийстве на невинного человека, а это уже само по себе представляет собой...» «Да нет же, нет! — воскликнула миссис Анкред. — Вы просто не знаете Анкредов! Они погружаются в мир собственных фантазий, даже не задумываясь ни о каких последствиях. Эту несчастную жестянку могла положить в саквояж горничная. Да мало ли, каким образом она могла попасть туда. Может, годами валялась на чердаке. Подозрения Анкредов ничего не значат, ровным счетом ничего. Умоляю вас, мистер Алейн, забудьте вы про всю эту чушь. Да, чушь опасную и дурацкую, но совершеннейшую чушь». Она наклонилась вперед, стиснув руки. Во всем ее облике появилась напряженность, даже страстность, каких раньше не было. «Если это и чушь, — сказал Алейн, — то довольно зловещая. Да глупости все это, — настаивала она. — Положим, недобрые, но все равно детские фокусы. Буду счастлив, коли так и ничего больше. Похоже, не очень-то вы в это верите». «Открыт для убеждения», — небрежно бросил Алейн. «В таком случае я уж постараюсь убедить вас. В любом случае, вы можете помочь мне, заполнив некоторые пропуски. Например, вы могли бы рассказать о встрече в гостиной, когда все вернулись из театра, как все протекало». Не отвечая на его вопрос прямо, она вернулась к своей прежней манере. «Извините, ради бога, за настойчивость, глупо как-то навязывать свои представления другим людям. В таком случае они просто ощущают некое сопротивление. Но, видите ли, я слишком хорошо знаю своих анкредов. А я пытаюсь узнать своих. Так что там было после окончания праздничного застолья?» «Ну, двое гостей, пастор и местный сквайр, распрощались со всеми в зале. Прям-таки рассыпались в благодарностях. Славные люди. К тому времени мисс Оренкурт уже ушла к себе. Миссис Алейн осталась с Финеллой и Полом в театре. Остальные спустились в гостиную, где началась обычная семейная свара. На сей раз она вертелась вокруг этого жуткого надругательства над портретом. Потом подошли Пол и Финелла, от которых мы узнали, что ущерба причинено не было. Естественно, все были возмущены. Могу сказать, что моя дочь, пребывающая еще в том возрасте, когда восхищаются героями, буквально влюбилась в вашу жену. Эти двое детей увлеклись идеей детективного расследования, вернее, тем, что рисуется им таковым. Миссис Алейн не рассказывала вам? Да, Трой все ему поведала, тем не менее Алейн вновь выслушал историю о кистях и отпечатках пальцев. Хозяйка излагала ее в мельчайших деталях, приглашая гостя посмеяться и, на его взгляд, несколько преувеличивая значение этого эпизода. А вот когда Алейн попросил ее припомнить подробности разговора в гостиной, она постаралась уклониться от всякой определенности. Ну, говорили о том, в какую ярость пришел сэр Генри, что он позволял себе за столом. Сэр Генри послал за мистером Реттисбоном. «В общем, это было очередное на редкость бурное застолье», — сказала она. «Все, кроме Седрика и Милли, были буквально потрясены завещанием, которое он огласил за ужином». «Все? И ваша дочь и мистер Пол Анкред тоже?» «Бедняжка Фен», — с несколько напускной небрежностью ответила она, — «унаследовала анкредовский темперамент, но, к счастью, без его крайностей. Пола благодарения Господу это не коснулось, что отметить особенно приятно, ведь он вскоре будет моим зятем». «А как вам кажется, в ходе этого разговора кто-нибудь выказывал особенную враждебность по отношению к мисс Оренкурт?» «Да все ворчали, все кроме Седрика, но они все время на кого-нибудь ворчат, так что не надо придавать этому значения». «Миссис Анкред», — возразил Олейн, — «если бы вас вдруг лишили приличного состояния, нельзя сказать, что ваше недовольство не имело бы значения. И я уверен, что вы немного обиделись за свою дочь». «Вовсе нет», — поспешно возразила она. «Как только Фен сказала мне о своей помолвке, я тут же поняла, что дед будет недоволен. Браки между кузенами — один из его пунктиков. Я не сомневалась, что он вычеркнет обоих. Мстительный был старик. К тому же Фен и не пыталась скрыть своей антипатии к мисс Оренкурт. Она говорила...» Мисс Анкред осеклась, Олейн заметил, что руки у нее задрожали. «Да». «Она была совершенно откровенна. Этот союз оскорблял ее вкус, вот и все». «А что она думает обо всем этом деле, я имею в виду письма и все остальное?» «То же, что и я. Что вся история просто плод воображения со стороны некоторых наиболее впечатлительных членов семьи?» «Да». «Не возражаете, если я встречусь с ней?» Молчание, вдруг повисшее в комнате, длилось не более мгновения. Краткая заминка в ровном звучании голосов собеседников, и тем не менее Олейну, оно показалось красноречивым. Хозяйка словно бы поморщилась от неожиданной боли и взяла себя в руки, чтобы скрыть ее. Она наклонилась вперед и заговорила с особенной откровенностью. «Мистер Олейн, хочу попросить вас об одолжении. Оставьте, пожалуйста, Финеллу в покое. Девушка, она чрезвычайно ранимая и чувствительная. Чрезвычайно. По-настоящему. В этом смысле она отличается от Анкредов с их деланной чувствительностью. Вся эта неприятная возня вокруг ее помолвки, шок от смерти деда, а тут еще эта мрачная, жуткая история, и, в общем, все это совершенно выбило ее из колеи. Она оказалась случайной свидетельницей вашего звонка, когда мы уславливались об этой встрече, и даже это произвело на нее гнетущее впечатление. Я отослала ее. И Полу тоже. Прошу вас проявить понимание и оставить ее в покое». Олейн заколебался, подыскивая наиболее вежливую форму отказа, а также раздумывая, нет ли у ее нервозности более веских оснований, чем то, что он только что услышал. «Поверьте», — настаивала она, — «Финелла вам ничем не поможет». Не успел он ответить, в комнату вошла Финелла в сопровождении Пола. «Извини, мама», — поспешно проговорила она звонким голосом, — «я знаю, что ты не хотела, чтобы я была здесь, но так надо. Есть нечто такое, чего мистер Олейн не знает, и я должна сказать ему это».